Но у Кристин было какое-то неосознанное чувство, что те двое потешались так, как потешаются над затеями простофилии дьявола простодушные крестьяне, а люди-ученые, которым лучше ведомы коварные дьявольские ловушки, не одобряют подобных шуточек. Эрленду ведь также нельзя было поставить в упрек, будто он увивался за женщинами. Только тот, кто его не знал, мог бы счесть его человеком безнравственным, в том смысле, будто он преднамеренно и с умыслом совращает женщин и вовлекает их в грех. Кристин не таила от самой себя, что Эрленд добился с ней своего, не прибегая ни к каким ухищрениям, без обмана и насилия. Она была уверена, что и двух замужних женщин, с которыми он согрешил, Эрленд вовсе и не думал совращать. Но когда ветреные женщины встречали его игривым и возбуждающим смехом, Эрленд прямо на глазах в мгновение ока преображался в какого-то расшалившегося козленка. От него так и веяло безудержным, затаенным легкомыслием. И Кристин со страхом замечала, что сыновья Эрленда походят в этом на своего отца. Им никогда в голову не приходило наперед думать, что скажут люди, а уж потом дать волю своей прихоти. Зато после они принимали близко к сердцу то, что они говорят. А когда женщины улыбались им и привечали их, они не смущались и не дичились, как большинство юношей в их возрасте. Они улыбались в ответ, болтали и вели себя так свободно и непринужденно, точно побывали при королевском дворе и научились там светскому обхождению. Кристин опасалась, как бы они не попались в чьи-нибудь сети по своей доверчивости. Ей казалось, что и владельцы больших поместий, и их дочери, и бедные служанки слишком свободно держат себя с красавцами-юношами. Но, как и все их сверстники, сыновья Кристин впадали в страшный гнев, если кто-нибудь поддразнивал их, намекая на ту или другую женщину. В этом особенно усердствовала Фрида, дочь Стюркора. Несмотря на свой возраст, она по-прежнему оставалась козой, ведь она была не намного моложе самой Кристин. Она прижила двух незаконных детей и сама толком не знала, кто отец второго. Но Кристин взяла бедного крошку на свое попечение и вообще всегда сквозь пальцы смотрела на прегрешение этой служанки, потому что та была в свое время преданной и любящей кормилицей Бьоргюльфа и Скюлли. Но все же Кристин очень досадовала, что старая дура вечно заводит с мальчиками разговоры о девушках. Кристин часто думала теперь, что самое лучшее было бы пораньше женить сыновей. Но она понимала, что это нелегко. Люди, дочери которых по крови и рождению могли считаться подходящими невестами для Нокви Бьоргюльфа, сочли бы, что ее сыновья недостаточно богаты. К тому же вражда короля, которую навлек на себя их отец, и приговор, тяготевший над ним, послужили бы помехой и юношам, вздумая не искать счастья на службе у какого-нибудь знатного рыцаря. Кристин с горечью вспоминала о тех временах, когда Эрленд и Эрлинг, сын Виткюна, вели переговоры о браке Николауса с одной из дочерей наместника. Правда, у Кристи на примете было несколько подрастающих девушек в соседних долинах, которые со временем могли бы стать подходящими невестами для ее сыновей. Это были наследницы знатных и богатых семей, предки которых на протяжении многих поколений держались вдали от королевского двора и не выезжали из дому. Но Кристин не в силах была снести мысль, что они с Эрлендом могут получить отказ, если пошлют сватов к этим знатным крестьянам. Лучшим посредником в таком деле был бы Симон, сын Андреса. Но по вине Эрленда они лишились этой единственной поддержки. Ей казалось, что ни один из ее сыновей не проявлял склонности к тому, чтобы посвятить себя служению Богу, разве что Геуте или Лавранс. Но Лавранс был слишком еще мал, а Геуте был единственным из всех сыновей, от которого она видела настоящую помощь в хозяйстве. В этот год метели сильно повредили плетни в усадьбе, и на поля нанесло сугробы, А ко дню праздника Святого Креста снегопад задержал полевые работы, так что людям пришлось потом трудиться, не разгибая спины, чтобы наверстать потерянное время. Поэтому в один прекрасный день Кристин послала Нокве и Бьоргюльфа сменить планки у плетня вокруг поля, расположенного близ проезжей дороги. В полдень мать вышла из дому посмотреть, как справляются сыновья с этой непривычной для них работой. Бьоргюльф чинил плетень у тропинки, ведущей к усадьбе. Мать задержалась недолго, поговорила с сыном и пошла дальше, к северной части поля. Тут она увидела Нокве. Перегнувшись через плетень, он разговаривал с женщиной, остановившей своего коня на обочине дороги у самого плетня. Нокве ласково поглаживал лошадь, потом положил руку на щиколотку всадницы, а потом как бы в рассеянности перевел руку чуть выше, под платье девушки. Девушка первая заметила хозяйку усадьбы. Она покраснела и что-то шепнула Нокве. Тот быстро убрал руку, вид у него был смущенный. Девушка хотела продолжать путь, но Кристин окликнула ее и стала расспрашивать, как поживает ее родственница, хозяйка усадьбы Ульсволд. Девушка доводилась той племяннице и недавно приехала к тетке погостить. Кристин сделала вид, будто ничего не заметила, и когда девушка скрылась из виду, еще некоторое время говорила с Нокве о плетне. Вскоре Кристин пришлось провести 2 недели в Ульфсволде, потому что хозяйка усадьбы болела после тяжелых родов, а Кристин была ее ближайшей соседкой и к тому же слала самой искусной лекаркой в поселке. Нокве часто приезжал к матери с разными поручениями, и тогда племянница хозяйки Эйвор, дочь Хокона, не упускала случая поболтать с ним наедине. Кристин это было совсем не по вкусу. Девушка ей не нравилась, и вдобавок она вовсе не находила ее красивой, хотя это утверждало большинство мужчин. Поэтому Кристин очень обрадовалась, когда в один прекрасный день узнала, что девушка уехала домой в Реумсдал. Но она решила, что Нокви, как видно, быстро забыл Эйвор, особенно когда услышала, что Фрида подтрунивает над Нокви, называя имя Осты, дочери Эудюна. Однажды Кристин настаивала в пивоварне можжевеловый отвар и услышала, что Фрида опять приняла за свои любимые шуточки. Нокви с отцом и Геуте возились на заднем дворе около пивоварни. Они мастерили лодку, собираясь отправиться на горное озеро, где водилась рыба. Эрлин был довольно искусен в сооружении лодок. Насмешки Фриды выводили Нокви из терпения. А тут еще Геоте стал ей подпевать: «Оста, мол, совсем не дурная невеста». «Вот и посватайся к ней, коли ты так считаешь», — сердито огрызнулся брат. «Нет, я ее не возьму», — сказал Геоте. «Люди говорят, что сосновый лес да рыжий волос приживаются на тощей земле. А тебе рыжие волосы, как видно, пришлись по вкусу». «Нет, сын мой, к женщинам эта пословица не относится», — смеясь, возразил Эрлинд. «Рыжеволосые женщины часто бывают и белые телом, и дородны». Фрида расхохоталась во всю глотку, а Кристин рассердилась. Она считала, что такие легкомысленные речи совсем неуместны в присутствии молодых ребят. К тому же она не забыла, что у Сюнневы, дочери Улова, были рыжие волосы, хотя ее друзья и называли их золотыми. Тут Геут и сказал: «Скажи мне спасибо, что не ответил тебе по-другому. Не посватаюсь, потому что боюсь греха. На Троице ты всю ночь просидел с Остой на сеновале, когда мы танцевали на церковном холме. Стало быть, она тебе приглянулась». Нокве хотел уже броситься на брата с кулаками, но в этот миг в дверях пивоварни показалась Кристин. Когда Геут и ушел, мать спросила старшего сына: «Что это Геут рассказывал здесь о тебе и об Осте, дочери Эудюна?»